Что же случилось с Чарльзом Фрэнсисом Холлом и его экспедицией? Когда все пошло не так? Какие решения привели к провалу? Где теперь Полярис? И выжил ли хоть кто-нибудь из команды? Будучи флотским офицером, он живо интересовался вопросами иерархии, дисциплины и мотивации. Как организована экспедиция? И как эта организация разлетается на части? Делонг получил возможность прикоснуться к тайне, которая была бесконечно любопытнее рутинных обязанностей морской жизни. 31 июля Джуниата достигла крошечной, затерянной во льдах деревушки Упернавик в 400 милях севернее полярного круга. И там сюжет этого северного детектива получил новый поворот. Делонг и капитан Брейн сошли на берег, чтобы встретиться с датским чиновником Крарупом Смитом, королевским инспектором в Северной Гренландии. Инспектор Смит рассказал кое-что примечательное о Чарльзе Холле, который останавливался в Упернавике 2 годами ранее вместе со своей экспедицией, впоследствии пропавшей в Арктике. Смит не знал, где теперь находится Полярис и выжил ли кто-нибудь из команды, но сообщил потрясающую деталь. По его словам, Холл предчувствовал свою смерть. Прибыв в Упернавик, Холл намекнул, что в команде возникли разногласия, и кое-кто хочет сместить его с поста капитана. Он чувствовал, что не вернется домой и погибнет в Арктике. Холл был так уверен в этом, что оставил инспектору Смиту на хранение внушительную связку ценных бумаг и других документов. Репортер «Нью-Йорк Геральд» Мартин Мейер заметил, что Смит в мельчайших подробностях описал суть размолвки, в результате которой ряд членов экспедиции попытался настроить команду корабля против Холла. Если верить Смиту, экспедиция Холла была обречена еще до того, как вошла в зону льдов. Офицеры и команда Поляриса были полностью деморализованы, сообщал Мейер, а капитан Холл, очевидно, предчувствовал собственную смерть. Капитан Брэн считал, что Джуниату не стоит вести севернее Упернавика. Несмотря на железную носовую броню, она была не приспособлена для плавания во льдах. Однако на корабле имелась лодка меньшего размера, малая Джуниата, которая была более маневренной и могла проходить между айсбергами и льдинами. Оснащенная как шлюп, это 28-футовое судно было снабжено небольшим паровым двигателем, который вращал трехлопастный винт. Брейн отдал полудюжине своих матросов приказ спустить на воду малую Джуниату и вдоль изрезанного фьордами берега подняться еще на 400 миль севернее до мыса Йорк. Этот второй этап поисков, на который Брейн отвел несколько недель, был довольно сомнительным предприятием. Малая Джунята представляла собой ужасно уязвимое судно и была немногим лучше открытой лодки. Такие ледяные поля крушили целый китобойный флотилии, и Брейн понимал, что не может никому приказать взять на себя такой риск. Поэтому ему пришлось рассчитывать на добровольцев. Первым вызвался Делонг, которого вскоре решили назначить капитаном маленького судна. Его старшим помощником стал спокойный и надежный выпускник военно-морской академии севера штата Нью-Йорк Чарльз Уинас Чип. Набралось еще 7 волонтеров, включая эскимосского переводчика, ледового лоцмана и Мартина Мейра из Геральда. Брейн попрощался с ними и в письменных инструкциях Делонгу указал: «Я буду с нетерпением ждать вашего возвращения на этот корабль по завершении опасной миссии, на которую вы вызвались добровольцем». Они отплыли от Джуняты 2 августа, запасшись провизией на 60 дней и таща за собой шлюпку с полутонной угля. Маленький паровой двигатель позвякивал, пока Делонг вел корабль среди окутанных туманом островов и тысяч небольших айсбергов, называемых малыми несяками. Они остановились в нескольких отдаленных эскимосских поселениях — Кингитоки, Тесси, Усаки, а затем отправились в пустоту, виляя межмассивных айсбергов, которые подавляли судно. Мейер написал, что никогда не видел ничего прекраснее. Смотря на бескрайние ледовые поля, блестящие в лучах солнца, и тысячи огромных щербатых айсбергов, угрюмо дрейфующих по морю Баффина, понимаешь ужасное величие стихии и задумываешься, как же избежать печальной судьбы и не стать расщепленным на атомы. В конце концов, малую Джуниату затерла в паковых льдах. Примечание. Паковый лед, морской лед толщиной не менее 3 метров, просуществовавший более 2 годовых циклов нарастания и таяния. В виде обширных ледяных полей наблюдается преимущественно в Арктическом бассейне. Более правильное название – многолетний лед. Конец примечания. И Делонгу пришлось неоднократно таранить лед, чтобы высвободить судно, дробя при этом обшивку из железного дерева, которой был усилен корпус. Стоял густой морозный туман. Вся оснастка покрылась ледяной коркой. Заблокированные со всех сторон, мы оказались в опасном положении. И вдруг нам стало грозить разрушение, писал Мейер. В конце концов мы смогли пробиться в западном направлении. И после 12 часов упорной борьбы со льдом снова оказались в открытом море. Радости Делонга не было предела. Они с лейтенантом Чипом наслаждались плаванием и готовы были принимать его вызовы. «Наш корабль — настоящий красавец. Он разве что говорить не умеет», — писал Делонг Эми. «Не тревожься, если некоторое время от меня не будет вестей. Если нам придется провести во льдах всю зиму, следующую весточку я смогу послать только весной. Но не падай духом. Думаю, мы вернемся на корабль уже через 15 дней». В 40 милях южнее мыса Йорк Делонг пристал к большому айсбергу, чтобы пополнить запасы пресной воды, срубив несколько кусков льда. В нависающей части айсберга вдруг образовалась крупная трещина. Почувствовав опасность, Делонг снялся с якоря и отвел Малу Джуняту в сторону всего за несколько мгновений до того, как крупный осколок льда с плеском упал в море. Это, в свою очередь, заставило весь айсберг задрожать, а затем и перевернуться. Будь Делонг хоть немного ближе, Мала Джуниата разлетелась бы в щепки. Пока Делонг не видел ни Поляриса, ни следов выживших, возможно, было безумием полагать, что кто-то вообще может выжить в этих туманных пустошах. Но по мере движения на север, к 75-й параллели, капитан столкнулся с еще большим таинством. Сложность Арктики предстала перед ним настоящей загадкой. Он никогда прежде не чувствовал себя таким живым, таким погруженным в момент. Он понимал, что становится погофилом. Так исследователи Арктики называли существ, которые счастливее всего ощущают себя на льду. 8 августа Мала Джуниата оказалась окутана густым туманом. Море разбушевалось, и через несколько часов маленькое судно попало в настоящий шторм, который качал его на ледяных волнах. «Каждый раз, когда мы ныряли вниз, — писал впоследствии Делонг, — на борт захлестывали волны, а сверху летели брызги, затопляя все вокруг. Мы вычерпывали воду, но все наши усилия были тщетны». Шторм превратил ледяные поля в опасную стихию, откалывая новые куски айсбергов и затягивая их в пучину. Малу Джуниату в любой момент могло расколоть на части. «Я до сих пор с содроганием вспоминаю те минуты», — писал Делонг, «и могу лишь сказать, что нас спасло божественное провидение». Мартин Мейер писал в «Геральт»: «Яростные волны ударялись о ледяные горы и откалывали от них тяжелые массивные глыбы, которые с оглушительным плеском падали в море. Казалось, наше судно обречено. Мы оказались в ужасной ловушке, где ледяные утесы снова и снова опускали в нас свои смертельные снаряды». Шторм бушевал 36 часов. Каким-то чудом Мала Джуниате удалось устоять, а когда погода наладилась, Делонг хотел продолжить плавание к мысу Йорк, несмотря на простирающиеся перед ним опасные ледяные поля. «Я не собирался сдаваться без боя», — писал он. «Но у него заканчивался уголь, а на команду страшно было смотреть. Голодные, они замерзли и промокли до нитки. Двигатель залило водой, растопка пропиталась влагой. Один из матросов несколько часов сушил спичку, прижимая ее к телу, и в конце концов ему удалось зажечь свечу. Вскоре после этого ожил и захлебнувшийся паровой двигатель. Еще один день Делонг пробивался сквозь лед, но продолжение плавания было настоящей авантюрой. Ему пришлось задуматься, стоит ли рисковать жизнью этого небольшого отряда. И он написал, что на его плечи легла такая тяжелая ответственность, почувствовать которую снова нет ни малейшего желания. Делонг посоветовался с лейтенантом Чипом, которого уважал за спокойную рассудительность. 10 августа лейтенант Джордж Делонг сделал то, что делал крайне редко. Он сдался. О дальнейшем продолжении поисков команды Поляриса не могло быть и речи, написал он. Они прошли более 400 миль и пересекли 75-ю параллель. До мыса Йорк оставалось всего 8 миль. Но малая Джуниата повернула назад. Делонг не знал, что всех оставшихся выживших с Поляриса, всего 14 человек, в июне подобрало шотландское китобойное судно. Их доставили в шотландские Данди, а домой в Соединенные Штаты они вернулись только осенью. Делонг повел малую Джуниату сквозь бескрайние ледовые поля на юг. Когда уголь для парового двигателя закончился, ему пришлось импровизировать и сжигать в печи свинину. В середине августа, преодолев суммарно более 800 миль, малая Джуниата снова встретилась со своей старшей подругой. Капитан Брейн уже отчаялся ждать возвращения маленького парохода. Делонга встречали как пропавшего героя. «Команда ликовала», — писал он. «Матросы высыпали на палубу и кричали от радости. Когда я поднялся на борт, почти невидимый в роскошных мехах, меня приняли так, словно я восстал из мертвых. Пожимая мне руку, капитан дрожал всем телом». Джуниата вернулась в Сент-Джонс, а затем добралась до Нью-Йорка, в порт которого с помпой вошла в середине сентября. В доках Делонгу удалось ускользнуть от репортеров, чтобы скорее встретиться с женой и маленькой дочерью. Однако Эмма сразу заметила, как изменился ее муж. В Гренландии Джорджу исполнилось 29. Но дело было не в этом. В нем произошла фундаментальная перемена. Что-то новое было в его взгляде и во всем поведении. Казалось, он подхватил лихорадку. Он уже говорил о возвращении в Арктику.